«Ну что, может, прекратишь себя вести, как шкодливый щенок?» – предложил я примирительным тоном, хотя прекрасно понимал, что такими словами только больше провоцирую ее агрессию. Взгляд волчицы метался между мной и трупами оборотней, потом она, видимо приняв решение, резко развернулась и кинулась вглубь леса. «Эй, куда собралась?» – воскликнул я. «Не уйдешь!» Мгновенно ускорившись, я обогнал ее и преградил путь. Волчица попыталась резко затормозить, но не рассчитала скорость, проскользила задними лапами по земле и бухнулась на задницу. Она остановилась буквально в паре шагов от меня и, видимо, впервые испытала испуг. Тут она зашлась пронзительным воем, причем он звучал совсем иначе, чем раньше, будто содержал в себе какую-то магическую вибрацию. Я почувствовал, как лунный свет вокруг нас будто сгущается и стекается к ее пасти, формируя едва заметный поток. Прежде чем я успел отреагировать, волчица выпустила в меня этот лунный луч. «Посмотрим, насколько это больно», – пробормотал я себе под нос, не делая попытки уклониться. Разряд энергии угодил в грудь. Я ощутил резкий толчок, будто меня коротко тряхнуло. Ничего сверхъестественного в виде каких-либо повреждений я не почувствовал, разве что легкое онемение в месте удара. Для меня это был первый случай, когда я хоть как-то физически ощутил вмешательство атакующей магической силы, а волчица, судя по ее тяжелому дыханию, затратила на это изрядную часть своих сил. Поняв, что толку от повторной атаки не будет, она резво метнулась обратно в заросли, скрываясь в ночи. «Ну уж нет», — выдохнул я, намереваясь снова ее догнать, но в тот же миг голову пронзила острая боль. Казалось, череп словно стянуло железным обручем. В глазах потемнело, я потерял равновесие и грохнулся на колени. Зрение вдруг стало безумно четким и неправильным. Я видел сквозь землю, различал какие-то прослойки почвы, копошащихся там насекомых, даже подземные подводные реки, все это одновременно, как слои реальности, наложенные друг на друга. При этом жжение в глазах было настолько сильным, что я невольно зажмурился, моргнул несколько раз, стараясь взять себя в руки. «Черт, рентгеновское зрение, что ли?» – простонал я, чувствуя, что словно приобрел новую способность, причем очень кстати, но с чудовищным побочным эффектом в виде нестерпимой головной боли. Сквозь пульсирующую боль я сумел мельком увидеть волчицу. Она мчалась прочь, преодолевая бурелом с невероятной скоростью. Но я понимал, что в таком состоянии уже не смогу продолжить погоню. Оставалось лишь смириться с тем, что сегодня моя попытка завязать разговор с неизвестной волчицей провалилась. «Ладно, беги», – прошептал я, из последних сил выровняв дыхание и прижав пальцы к вискам. «Потом найду тебя». И в этот момент боль достигла пика, я рухнул вперед, уткнувшись лицом в сырую землю. В глазах плясали странные блики, а сознание то и дело норовило отключиться. «Надо же», — мелькнула горькая мысль, как всегда, не вовремя. На этом все. Пока оставалось только лежать в темноте, пережидая болезненный приступ и надеясь, что я быстро адаптируюсь к новому удару. Глава 12. С первыми лучами солнца я ощутил, как в тело начинает проникать волна новой энергии. Она наполняла меня мягким теплом, и дискомфорт, мучивший меня еще недавно, медленно таял на глазах. Ночная сырость, пронизывавшая лесную чащу, отступала вместе с туманом, и теперь, после нескольких часов, проведенных здесь, я уже успел в полной мере адаптироваться к своему необычному, нет, даже сверхчеловеческому, зрению. Сначала мне казалось забавным просто разглядывать Луну, видеть рельеф ее поверхности, различать кратеры, которые раньше были для меня лишь белыми пятнами на ночном небе. Но вскоре, когда взгляд сместился за привычные пределы, я обнаружил нечто, отчего внутри все перевернулось. Я смотрел прямо вглубь черной бесконечности космоса и чувствовал, будто мое сознание пронзает само пространство. Мои глаза словно превратились в гиперспектральные телескопы. Я видел астероид, который мчался где-то в поясе между Марсом и Юпитером. Мне были заметны мельчайшие трещины на его шероховатой поверхности, выступы породы, которые, казалось, могли отломиться от космического тела в любую секунду, а ведь он сам откололся откуда-то миллионы лет назад. Я различал слои, напоминающие застывшую волну истории, от зарождения Солнечной системы до нынешних времен, но это оказалось лишь началом. Следом зрачки сжались, и Вселенная раскрылась передо мной еще масштабнее и глубже, чем я мог вообразить. Я поймал себя на мысли, что в шутку называю это криптонианской оптикой. Но как еще объяснить происходящее? Возможно, клетки моей сетчатки поглощают фотоны не только видимого спектра, но и более жесткие виды излучения, гамма, рентген, ультрафиолет, и все это каким-то образом усиливается желтым солнцем, преобразуя энергию в импульсы, которые мой сверхмозг успевает расшифровывать. А может, я вижу не сам свет, путника во времени, а, скорее, ткань пространства, гравитационные волны, квантовые флуктуации, даже будущий свет, который еще не добрался до нашей планеты. Словно мое сознание выскочило за привычные рамки, а органы чувств научились считывать космос напрямую. Тысячи вопросов вспыхивали в голове, и даже мой, казалось бы, улучшенный интеллект начинал буксовать. Слишком много гипотез, слишком мало фактов. Я решил сместить фокус, и тут же перед моими глазами возник желтый карлик, чье сияющий ореол напоминало гигантскую плазменную корону на черном фоне. Рядом с этой звездой возникла планета, которую я поначалу принял за Землю, но, приглядевшись, понял, нет, это не наш дом, мир без городов и без огней, но живой, покрытый буйной атмосферой. Я видел огромные шторма, грохочущие над океанами, смерчи величиной с целые континенты, зарожденные чудовищной разницей температур. На поверхности этого загадочного мира ледники медленно ползли к экватору, а вулканы беспрестанно выплевывали пепел, окрашивая небесный свод в жутковатые медные тона. Ни единого намека на дороги, никакого намека на разумную жизнь, лишь вечная пляска стихий. Как я это видел? Где вообще пролегала граница между моим восприятием и объективной реальностью? Голова буквально раскалывалась от бесчисленных догадок. Казалось, еще немного, и мозг просто закипит от перегрузки. Мысль о том, что тысячи лет назад свет этой далекой звезды только начал свой путь к Земле, а я наблюдаю ее в режиме здесь и сейчас, поражала до глубины души. Все выглядело так, будто мое зрение – необычный приемник, а настоящий мост сквозь пространство и время. Может быть, это явление – квантовая синхронизация, позволяющая моим глазам улавливать волновую функцию частиц без характерной задержки в световых годах, или моя биоплазма взаимодействует с потоком тахионов, гипотетических частиц, которым не страшны преграды скорости света. Чем сильнее я пытался вникнуть в суть этого феномена, тем скорее все начинало рассеиваться. Я чувствовал, как безграничная картина космоса схлопывается, словно я сам насильно закрывал эту дверь своим недоверием и бесконечными теориями. Оставались лишь обычные улучшенные способности. Возможность разглядеть лунные детали еще четче, проникать взглядом сквозь деревья, камни и, вероятно, другие препятствия. Но того безбрежного величия Вселенной, той ошеломляющей бескрайности, в которой я только что плавал, больше не было. Я тщетно пытался приблизить далекие звезды снова, надеясь вернуться туда, где плавал мой разум всего несколько мгновений назад, однако все было бесполезно. Что это было? Спрашивал я себя, тяжело вставая с земли. Реальное видение космоса или лишь изощренная галлюцинация, которую мой мозг интерпретировал как действительность? Ноги слегка дрожали, но с каждой секундой я обретал все большую уверенность в теле. Похоже, процесс тонкой перенастройки завершился. «Черт возьми», – прошептал я вполголоса, сам не зная, кому адресую эти слова. Какой же это был мощный приход. И ведь самое странное, что я не чувствую себя крохотной пылинкой перед этим величием космоса. Я остановился, чтобы проанализировать собственные ощущения. Когда я узрел ту простую, но бескрайнюю красоту, пережил соприкосновение со звездами и далекими галактиками, мне не захотелось прижаться к Земле и признать свое ничтожество. Вместо этого я ощутил, будто стою над всем этим бесконечным мирозданием. Страшная мысль, ведь она граничит с чудовищной гордыней. Или это безумное высокомерие, рожденное шоком от новых возможностей? Сердце стучало, а разум метался, пытаясь найти логическое объяснение. Я подумал, что, если в моей природе есть нечто, о чем я всегда догадывался, но никогда не осознавал до конца. Мне казалось, что я мог бы снова достичь того уровня восприятия, если бы только знал, какой переключатель щелкает у меня в голове. Но рискну ли я, понимая, что душевная цена за это может оказаться слишком высокой? Я позволил себе короткую передышку, оперся на ствол ближайшего дерева и погрузился в неторопливые размышления. С одной стороны, этот дар пугает. Я видел звезды, планеты и силы, о которых человечество даже не догадывается. Я почти понимал принципы, которые могут ломать фундаментальные законы физики. С другой стороны, я должен признать, что не готов от этого отказаться. Часть меня жаждет большего, новых открытий, новых уровней реальности. Но смогу ли я удержать себя в границах здравомыслия, если снова отправлюсь туда, где любой мысленный эксперимент становится реальностью? Через несколько мгновений я словно очнулся, ведь затяжное погружение в собственные мысли грозило окончательно меня запутать. «Так ладно, хватит думать», – пробормотал я и тряхнул головой, словно пытаясь вытряхнуть из нее лишние гипотезы. А то, мне кажется, я запутался еще сильнее. На этом месте я решил прервать мысленный поток, осознавая, что, возможно, мне придется еще не раз вернуться к этим вопросам. Но пока что было достаточно. Ускорившись и практически слившись с сумраком, я всего за несколько секунд вернулся в свою комнату. Сквозь открытое окно проникал прохладный воздух, и я, не раздеваясь, нырнул под одеяло, укрывшись с головой. Еще оставался лишний час до подъема, и я зевнул, осознавая, насколько сильно хочу спать. Все тело ломило от усталости, а в голове гудело от ночных событий. Но, несмотря на это, я был невероятно рад возможности дать себе хоть немного отдыха. Сон, впрочем, не принес полного облегчения. Меня разбудили ровно в 7 утра, и это пробуждение вышло крайне неудачным. В любой другой день я бы встал без проблем, но сегодня душой и телом желал спать до обеда. Больше всего хотелось остаться в мягкой постели и забыть о тренировках, заданиях и чужих взглядах. Но, увы, распорядок в лагере никто не отменял. Пока я натягивал кроссовки, привычно собрал мысли и попытался переварить все, что произошло ночью. Самое важное – то, что я столкнулся с реальными оборотнями. Вернее, в моем поле зрения оказалась девушка-перевертыш, которая, обернувшись волком, напала на двоих проклятых и без труда их загрызла. Она не только оказалась сильнее этих созданий, но и владела какой-то магией. Ее лунный луч, словно вырвавшийся из воздуха, явно не был обычным физическим явлением. Я закрыл глаза, стараясь воспроизвести в деталях ту ночную сцену. Перед мысленным взором встала знакомая поляна, залитая холодным лунным светом, и двое уродливых оборотней со скаленными пастями. А напротив них, девушка с черными волосами, напрягшаяся, будто готовая в любую секунду сорваться с места. Я старался припомнить каждую черточку ее лица. Потом сосредоточился на памяти, словно листая внутренний каталог всех людей, которых я когда-либо видел в лагере. Мне это давалось легко. Я обладал способностью вспоминать малейшие детали любого события, свидетелем которого становился. И вот, нашел. Именно она, та же девушка с черными волосами, которую я мельком видел несколько раз на территории лагеря. В памяти всплыло и ее имя, Диана Рассел. 16 лет, приехала из Калифорнии в этот же самый летний лагерь, причем одновременно со мной, живет в 7-м отряде, не особо общительно. Теперь, когда я знал, кого искать, оставалось сделать следующий шаг, поговорить с ней, выяснить, насколько она опасна, а если потребуется, принять меры. Я ведь все-таки охотник, но сперва мне нужно было хоть немного прийти в себя. Я сидел на скамейке запасных возле тренировочного поля и размышлял, как лучше всего действовать. Тренировка вот-вот должна начаться, и я понимал, что не хочу заниматься, после такой ночи желания не осталось. Поэтому, обдумав все, я поднялся и неспешно подошел к тренеру. «Мистер Дженкинс», начал я негромко, стараясь придать голосу усталое звучание, «можно я сегодня пропущу тренировку? Что-то нехорошо себя чувствую. Возможно, перегрелся. Жара сегодня просто невыносимая». Тренер, высокий и жилистый мужчина лет 40, нахмурил брови и с явным беспокойством осмотрел меня. «Брюс, может, тебе в медпункт обратиться? Пусть медсестра осмотрит. Вдруг это тепловой удар», — проговорил он. «Нет, пока не так все плохо», — ответил я, делая вид, что едва держусь на ногах. «Думаю, мне просто нужно немного отдохнуть, часок вздремнуть, и станет лучше». На лице мистера Дженкинса промелькнула хитрая улыбка, а в глазах заиграли насмешливые огоньки. «Подремать, отдохнуть, не выспался, значит. Вот что я тебе скажу, парень». Он улыбался, но голос звучал с наигранной серьезностью. «Ночью надо спать, а не шляться неизвестно где с девчонками. Ладно, ступай, симулянт, отдыхай», — продолжил он уже мягче. «Я понимаю, дело молодое». Я кивнул и поблагодарил тренера. Пусть он и догадывается, что я что-то недоговариваю, но, по крайней мере, отнесся по-человечески. «Хороший мужик», — подумал я, сворачивая на боковую тропинку, ведущую от стадиона к жилым корпусам. Пройдя несколько десятков шагов, я заметил у края площадки большое раскидистое дерево. Оно словно манило меня тенью и надеждой на покой. Однако мне нужно было не просто спрятаться от солнца, у меня была цель. Я огляделся, убедился, что никто из ребят на меня не смотрит, и прыгнул. Моих сил хватило, чтобы мгновенно оказаться на одной из верхних веток, укрытой зеленой листвой. С высоты было удобно обозревать почти весь лагерь, и я активировал свое сверхчувствительное зрение, чтобы разыскать Диану. Вскоре я ее заметил. Она сидела на небольшом ветхом причале в стороне от главного пляжа, свесив ноги в воду и, похоже, предаваясь размышлениям в одиночестве. Я спрыгнул с ветки и не торопясь направился к тому причалу. Легкий порыв ветра освежил мое лицо, от озера веяло влагой, и это немного помогло мне прийти в себя. Приближаясь, я заметил, как солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву прибрежных деревьев, скользили по ее волосам, отбрасывая странные золотистые отблески на черные пряди. Ветер играл этими прядями, аккуратно приподнимая их и опуская, словно невидимая рука художника, добавляющая в картину тонкие штрихи. Диана была одета в простую футболку нежного голубого цвета и шорты, едва доходящие до середины бедра. На первый взгляд, в ней не было ничего примечательного, обычная 16-летняя девушка из летнего лагеря. Но я чувствовал напряжение, исходящее от нее. В каждом движении угадывалась скрытая сила. Она сидела с прямой спиной, будто готовая в любую секунду вскочить и защищаться или убежать. При этом лицо ее оставалось задумчивым, а взгляд устремлен к воде, где рябили солнечные блики и метались теневые разводы. Вся сцена казалась пропитанной особой тишиной, в которой слышались лишь слабый шелест волн у берега, порывистое дыхание ветра да встревоженные крики птиц где-то вдалеке. На главном пляже кипела жизнь, там плескались ребята, громко смеялись и играли в мяч, но здесь, на этом маленьком тихом причале, время будто замедлилось. Я подошел к Диане и, не говоря ни слова, опустился рядом, тоже свесив ноги в воду. Сделал вид, будто меня внезапно заинтересовали мелкие рыбешки, скользящие между камнями на дне, и старался придать себе максимально беззаботный вид. Диана коснулась меня взглядом, однако не сдвинулась с места, лишь настороженно напряглась, словно волчица, почувствовавшая опасность. «Может, хватит играться?» — внезапно спросила она, почти шепотом, но в голосе звучала угроза. «Что тебе нужно от меня?» Я расплылся в небрежной улыбке. «Играться? Да это скорее ты вчера хотела мной закусить, помнишь?» Я посмотрел на нее краем глаза, так что у меня возникли вопросы. «Думаю, тебе же выгоднее ответить на них, вдруг я окажусь не последним, кто заметил твое умение?» «Я тебе ничего не должна», — отрезала она, вставая так резко, что доски под ее ногами чуть не заскрипели. «Кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитывалась?» Похоже, она собралась уйти. Я понял, что нужно действовать жестче, чтобы не потерять нить разговора. «Сядь», — произнес я твердо, буквально пригвоздив ее к месту взглядом. «Поверь, это в твоих же интересах». Она на миг колебалась, но все-таки послушно опустилась обратно, позволив ногам вновь коснуться воды. Теперь на ее лице читались глубокая усталость и грусть, а от прежней напускной дерзости почти ничего не осталось. «Скажи, ты опасна для окружающих?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно. «Нет», — покачала головой Диана, — «я себя контролирую, иначе меня уже давно бы схватили или убили, так что уверена на все 100, я не представляю угрозы для тех, кто не нападает на меня первым». «А почему тогда ночью ты напала на меня?» — продолжал я осторожно, стараясь не пропускать ни тени эмоций на ее лице. «Ты не ощущаешься человеком», — тихо призналась она, словно сомневаясь, стоит ли мне рассказывать подробности. «Ты даже не пахнешь, как они, поэтому я не заметила тебя, пока ты не заговорил». Когда услышала голос, испугалась. А во время полнолуния все животные инстинкты многократно усиливаются. Когда животное пугается, оно либо убегает, либо атакует. Я атаковала. Вот и все. Я молча кивнул, принимая к сведению ее объяснение. Ее оправдание выглядело логичным, но от этого не становилось легче. «Хорошо», — сказал я, — «а те двое проклятых, что они делали здесь, в лагере?» «Это уже сложнее», — ответила она с заметной усталостью. «Но если упростить, то они пришли за мной». «Ну, до этого я и сам догадался», — прищурился я, — «но мне нужны детали. У нас масса времени, и ничего не мешает тебе рассказать все по порядку». Диана тяжело вздохнула и закатила глаза, но все же не стала отказываться от разговора. «Моего отца зовут Джек Рассел. Оборотничество я унаследовала от него. Первые 15 лет я жила, ни о чем таком, не подозревая. Мама воспитывала меня одна, и мне всегда казалось, что мы – обычная семья. Но на мое прошлое день рождения все изменилось. Впервые превратившись в волка, я чуть не потеряла над собой контроль. Потом оказалось, что мне все-таки повезло. Никого не убила, но маму напугала до смерти. Тогда она и призналась, кто мой отец». Диана на миг замолчала, словно решая, стоит ли продолжать, и дала мне его телефон. Я позвонила, представилась дочерью, сказала: «Здравствуйте, мистер Рассел, я ваша дочь, и у меня проблема, я вою на луну. Может, вы поможете мне с этим?» Она умолкла, явно вспоминая ту абсурдную ситуацию и чувства, которые ей довелось пережить. Я тоже погрузился в свои мысли, вспомнив, что мне рассказывал Абрахам об этом самом Джеке Расселе. Он давно связан с нашим сообществом, помогал охотникам, когда мог, но это был очень непростой человек со своей трагической судьбой. И именно он, по словам Абрахама, являлся своеобразным союзником охотников, а еще, весьма несчастным человеком. Я сидел на краю причала и размышлял о том, что теперь делать с этой информацией, глядя на тихую водную гладь, где солнечные пятна и тени плясали в задумчивом танце. И при этом перед глазами словно стоял образ Джона Рассела, о котором мне так много говорили, но которого я ни разу не видел лично. Воспоминания. Абрахам ненадолго замолчал, словно собираясь с мыслями, и обвел взглядом темное помещение. В свете одинокой лампы его лицо казалось усталым, а в глазах отражалась затаенная боль, память о тех, кого ему довелось встретить и потерять за долгие годы охоты на нечисть. Затем он слегка приподнял подбородок и тихо, но отчетливо начал говорить: «Не все дети ночи, бездушные чудовища, Брюс. Есть среди них и те, кто вопреки проклятию остается человеком, даже в облике монстра. Один из таких – Джек Рассел. Он не выбирал путь тьмы. Судьба предрешила его рождение, окрасив кровь наследственным грехом. Род Расселов начинается от Григория Руссофа, того самого безумца, который когда-то продал душу за нечеловеческую силу, не задумываясь о цене. С тех пор любой первенец в этой семье становится оборотнем, живым зверем в человеческой шкуре». Голос Абрахама звучал спокойно и мягко, но в каждом слове чувствовалась горечь. Он нахмурился, словно вспоминая что-то болезненное. «Джек не выбирал этой доли, Брюс. В полнолуние его кости ломаются, мышцы рвутся, кожа трещит, а сердце бьется так сильно, словно хочет разорвать грудную клетку и выскочить наружу. И несмотря на это невыносимое страдание, он не теряет себя полностью. В его глазах, даже когда они светятся янтарным хищным огнем, живет человеческий разум. Это и делает его по-настоящему опасным, и для врагов, и для самого себя». Он на миг замолчал, чтобы взглянуть мне в лицо и убедиться, что я внимательно слушаю. Я кивнул, признавая, что готов впитать каждое слово. Абрахам продолжил: «Сейчас он живет в Лос-Анджелесе, старается держаться в тени, как призрак среди небоскребов. Работает там частным детективом, расследует истории, в которых фигурируют монстры и сверхъестественные твари. Помогает тем, кого преследуют кровожадные существа, потому что сам знает, каково это – быть монстром». Абрахам тяжело вздохнул, будто вспоминая что-то из своего прошлого. На миг он прикрыл глаза и провел рукой по лбу, где залегла складка глубокого раздумья. «Мы с Блейдом встретили его в 81-м или, может, в 80-м, не буду врать, память иногда подводит». Он слегка усмехнулся, заметив, как я вскинул бровь. «Тогда в доках Лос-Анджелеса вампиры из клана Марту устроили настоящую резню. Джек был там, получеловек, полузверь, рвал им глотки, словно дикий зверь, но при этом…» Абрахам прикрыл глаза, словно заново проживая тот момент, и повысил голос, когда заговорил вновь. «Он плакал, Брюс, понимаешь, плакал. Это зрелище я не забуду никогда. После того, как все закончилось, он стоял, покрытый кровью и пылью, и сказал: „Я не хотел их убивать, я не убийца, но если бы я этого не сделал, они бы убили детей“. Я почувствовал, как что-то болезненно сжимается в груди. Предположить, что зверь с янтарными глазами может оплакивать собственную ярость, было сложно. А ведь и правда, разве это не признак человечности? С тех пор он наш союзник», продолжал Абрахам. «Не могу сказать, что друг. У таких, как мы с Блейдом, По-настоящему близких друзей не бывает, но он надежен. Когда наступает полнолуние, он сам себя запирает в клетке, чтобы не причинить никому вреда. Хотя, говорят, он научился контролировать зверя внутри, но все равно до смерти боится сорваться и оборвать чужую невинную жизнь. Такого ужаса не пожелаешь никому. Абрахам встал со скрипучего стула и медленно прошелся по комнате. Я смотрел ему вслед и видел, как бесшумной тенью скользит за ним его собственное отражение на стене. Поднявшись к небольшому окну, он выглянул наружу, будто ища что-то в вечерних сумерках. В тишине была слышна только моя напряженная дрожь дыхания да скрип половиц под ногами Абрахама. «Знаешь, что в этом всем самое страшное?» — сказал он, не оборачиваясь. Казалось, он говорил больше себе, чем мне. Джек хочет быть героем. Даже когда весь мир видит в нем только чудовище, он не сдается, не позволяет проклятой крови решить за него, кем ему быть. Именно поэтому, скажу тебе честно, он больше человек, чем многие люди. А Диана, выходит, его дочь, его первенец, унаследовавший проклятую кровь. Ту самую, что не оставляет шансов на выбор и навязывает путь монстра. Теперь я смотрел на девушку иначе. В моем взгляде сквозили сострадание и грусть. Бедный ребенок, у которого жизнь в один миг перевернулась с ног на голову, а вместе с тем кончилось и само детство. «Не смотри на меня с жалостью», — произнесла она, сверкая глазами, будто предостерегая меня. «Я этого не люблю. Судьба решила сделать меня такой, и я приняла зверя в себе». «Ладно, ладно», — я поднял руки, словно сдаваясь. «Больше никакого сочувствия. Я опять становлюсь сама серьезность. Просто я кое-что слышал о твоем отце и немного знаю его историю. Ты знаешь папу?» Ее брови удивленно приподнялись. Глаза расширились от неожиданности. «Лично, нет», я покачал головой. «Но среди охотников о нем ходит много разговоров. Говорят, он очень достойный человек», добавил я с добродушной улыбкой. «Понятно. Значит, ты охотник», протянула Диана, и в ее голосе послышались смешанные чувства. То ли недоверие, то ли легкая насмешка. «И чем же вас кормит, что вы все такие пугающие? Не зря меня отец предупреждал. Встретишь охотника, беги, а разбираться будешь потом». «Думаю, в твоем случае он прав», усмехнулся я. «Обычно охотники сперва стреляют, а уже потом задают вопросы. Так шансов выжить куда больше. А ты тогда почему не стрелял?» Наигранно прищурившись, поинтересовалась Диана. В ее глазах промелькнул лукавый блеск. «Да я был вполне уверен в себе. Такой щеночек, как ты», я нарочито провел рукой в воздухе, показывая рост невысокого песика, «не опасен для меня». Резко нахмурившись, Диана надменно надула губы и отвернулась, всем своим видом показывая, что мои слова ее задели. Но обиженность смешалась с легкой усмешкой, и я понял, что она не слишком-то сердится, скорее играет роль, пытаясь сохранить гордость. «Ладно», — сказал я, стараясь вернуть разговор в конструктивное русло. «Вернемся к главному. Зачем проклятые пришли за тобой, и почему именно двое? Судя по вчерашнему, пара таких тварей тебе не слишком опасна». Я прищурился, пытаясь проанализировать случившееся ночью. Диана же задумалась на мгновение, ее взгляд сместился на водную гладь озера, точно она искала ответ в отражении. «Не знаю точной причины, но я догадываюсь, что дело в личной войне отца», сказала она тихо и устало, будто ей надоело повторять историю снова и снова. «Когда я впервые узнала о своей природе, я позвонила папе. На следующий день он уже был у меня и забрал меня. Год целый год он учил меня контролировать зверя, принимать его и жить с ним в гармонии, чтобы я не потеряла себя во время превращения. Но вместе с тем он постоянно куда-то уезжал, сражаясь с невидимым врагом. Иногда возвращался сильно раненый, но никогда не рассказывал подробности. Говорил, что не хочет втягивать меня в эту войну. Даже мечтал, что я смогу жить, как обычная девушка, когда пойму, как держать оборотничество под контролем». Она сделала короткую паузу, стараясь подобрать слова. «Но, когда я уезжал от него, он сказал мне, если вдруг снова окажешься в опасности и не сможешь со мной связаться, беги как можно дальше и прячься. Значит, он допускал, что враги могут меня отыскать, хотел меня уберечь. Я все утро пыталась дозвониться до него, но папа не берет трубку». Голос Дианы начал срываться, в нем звучала безысходность. «И теперь я не знаю, что делать, оставаться или бежать. Если сбегу, они могут легко выследить меня по запаху и прийти сюда, В лагере это может обернуться настоящей трагедией. От отчаяния она вскочила и начала метаться по маленькому причалу, переходя на крик. «Я не могу убежать. Я единственная, кто может им помешать. Если я уйду, они, возможно, поймут, что я близко, начнут вынюхивать и нападут на детей. Я потом не прощу себе этого. Может, если я погибну в бою, они успокоятся. Поймут, что жертва принесена, и тогда нет смысла нападать на лагерь и убивать невинных». Сжав зубы, я тоже поднялся. Сердце ныло при виде ее слез и явной беспомощности. Девушка, которую жизнь вынудила взрослеть слишком рано, теперь несла на своих плечах огромный груз вины и страха. Не раздумывая, я заключил Диану в объятия и стал осторожно гладить ее по голове, надеясь хоть немного успокоить. Она уткнулась лицом мне в грудь и разрыдалась взахлеб. Все ее прежние угрозы и бравады рассыпались, оставив лишь испуганного подростка, который не знает, куда бежать и как спасти невинных. В этот миг я почувствовал, насколько она хрупка под шкурой монстра. «Не волнуйся», – прошептал я, стараясь говорить как можно мягче. «Ты не одна, я помогу тебе. Я, знаешь ли, не из слабаков, мы вместе справимся. Ты ведь сама видела вчера, как я бегаю и что умею». Сама, поджав хвост, убегала от меня. Девушка отстранилась и покосилась на меня, в ее взгляде мелькнуло негодование, но слезы уже высохли. «Ничего я не поджимала», – проворчала она. «Это было тактическое отступление». «Ну-ну», – я усмехнулся, неловко пожимая плечами. «Считаем, что первый раз поверю на слово». «Все успокоилось?» Диана слабо кивнула, провела рукой по щекам, убирая остатки влаги, и глубоко вдохнула, возвращая себе самообладание. «Ладно, так когда они придут снова?» – спросил я вполголоса, бросив настороженный взгляд в сторону лагеря. «Сегодня ночью или, самое позднее, завтра. Но я думаю, что все случится именно сегодня. Сегодня полная луна, причем особенная, кровавая луна. Это может сделать их еще сильнее. Я чувствую это внутренне, мой зверь как будто предупреждает. Берегись». Она сглотнула, облизнула пересохшие губы и повернулась ко мне. «Они уже напали вчера, значит, сейчас не отступит. Хищники никогда не отказываются от добычи, если уверены, что могут одержать верх. Значит, сегодня», — кивнул я. «Что ж, тогда мы и надерем им задницы». Диана посмотрела мне прямо в глаза, и на ее лице проступила решимость, более взрослая и уверенная, чем можно было ожидать от 16-летней девушки. «Договор», — сказала она, и ее голос звучал твердо. Теперь на смену отчаянию пришли собранность и тихая ярость. «Так мы и решили. Никаких сомнений, никаких побегов. Сегодня ночью нас ждет схватка, в которой каждый из нас должен сыграть свою роль». И, глядя на эту девушку, я понимал, в какой бы страх она ни была погружена, она не отступит. Договор. Глава 13. «Ты куда собрался так поздно?» Итан приподнимается на скрипучей койке, прищурившись в полутьме комнаты. В его голосе звучит удивление, а во взгляде сквозит упрек. Мол, как смею я вылезать из дома без него? Я на мгновение замираю у двери, оборачиваюсь к другу и отвечаю со слегка нагловатой улыбкой. «Ну, ты понимаешь, лес, полная луна, красивая девушка. Короче, я на прогулку. Эй, это нечестно», — вскидывает брови Итан и возмущенно шипит, пытаясь сесть поудобнее. «Когда это ты успел завести себе девушку? И почему ты, а не я?» Он смотрит на меня так, будто я тайком съел всю его пиццу и не оставил ему ни кусочка. «Не все же такие лопухи, как ты», — с напускной ехицей парирую я, подмигивая. Итан хватает ртом воздух, словно от обиды, и собирается что-то ответить, но я уже ловко выскальзываю в темный коридор. Еще слышу, как он тяжело вздыхает и, бурча себе под нос, заваливается обратно на подушку. Снаружи свежо, ночной воздух обдает лицо холодом, но придает приятную бодрость. Луна, полная и слегка жутковатая, словно кровавым отблеском подергивает вершины сосен и редкий кустарник. Приподняв ворот куртки и сунув руки в карманы, я тихо направляюсь к краю лагеря, туда, где чернеют стволы деревьев. Вдали присмотревшись, улавливаю едва заметную женскую фигуру. Это Диана. Она идет осторожно, иногда оглядывается, будто ожидая, что я вынырну из-за дерева и напугаю ее. Ну что же, идея неплохая. Я ускоряюсь и буквально в мгновение оказываюсь у нее за спиной. «Не меня ищешь, красная шапочка?» — с хрипотцой шепчу ей на ухо. Как и ожидалось, девушка вздрагивает, а затем с поразительной ловкостью отталкивается от земли и делает резкий кувырок вперед. приземляясь, оборачивается и в упор смотрит на меня. В ее глазах сначала читается ужас, но он быстро сменяется яростью. Пламя злости вмиг вспыхивает, заставляя ее лицо налиться краской. «Брюс, твою ж мать!» — восклицает она, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Ты хочешь, чтобы меня хватил инфаркт? Нельзя же так бесшумно подкрадываться. Да еще и ночью, в лесу. Как у тебя получается так тихо двигаться?» Я лишь расплываюсь в широкой улыбке, поднимая руки в притворном жесте капитуляции. «Прости, прости, больше не буду». В голосе сквозит веселая насмешка. «Но я рад, что у меня получилось тебя удивить. И, кстати, рад тебя снова видеть, Диана. Выглядишь потрясающе в этих спортивных шортиках и маечке», добавляю я, бросив взгляд на ее стройные ноги и тонкие плечи. Диана смущенно косится на меня, на миг заливаясь румянцем, но тут же старательно хмурится. «Хватит меня дразнить, мы ведь не просто погулять вышли, и явно не на романтическое свидание, а жаль», изображаю я грусть, разворачиваясь к ней лицом и чуть понижая голос. «Я бы с удовольствием прогулялся под полной луной с такой красивой девушкой. Сплошная романтика». На лице Дианы мелькает хитрая улыбка, а в глазах загораются искорки. «Хорошо, считай, что это наше первое свидание с тобой. Правда, мы не на ужастик в кино пошли, а, похоже, сами в нем участвуем. Я делаю вид, что радуюсь не на шутку. То есть это официально свидание? Отлично». Я быстро беру ее за руку, стараясь быть максимально нежным, почти галантным. Если не ошибаюсь, парочки ходят, держась за руки, так что мы идем правильным путем. Диана моргает, явно обдумывая мою смелость, но руку не отдергивает. Вместо этого она тяжко вздыхает и вместе со мной двигается вглубь леса по едва заметной тропе. Я чувствую, какая теплая у нее ладонь, даже горячая. Сердце у нее бьется быстрее обычного, и я слышу ее учащенное дыхание. Мне кажется, это смесь страха, волнения и чего-то еще, первобытного и завораживающего. Часы уже приближаются к полуночи, и над нами поднимается кроваво-красная луна. Ее жутковатый свет заставляет тени удлиняться и изгибаться в причудливых формах. Взгляд Дианы отражает этот зловещий лунный диск, и я замечаю, как в ней что-то меняется. Она становится увереннее, сильнее, ее движения обретают некую хищную грацию. Сквозь сжатые зубы то и дело вырывается тихое, едва слышное рычание. Меня это отрезвляет, что в ее крови течет звериная сущность. «Хищник вышел на охоту», мелькает у меня мысль, и я улыбаюсь ей в ответ, стараясь подбодрить. Мы выходим на небольшую поляну, залитую серебристо-красноватым сиянием. Ветер шевелит наши волосы, а также заставляя листву и траву вокруг нас колыхаться. Картина напоминает сцены из старых легенд, где воины сходятся, чтобы сразиться в последний раз. Усиливая зрение, я замечаю движение. Вдалеке, в нескольких километрах находятся оборотни. Они движутся плотной группой, примерно 50, нет, 50 с лишним зверей. Волки, но необычные, крупные, с горящими глазами и почти человеческим осмысленным взглядом. Один из них выделяется особенно. Он больше остальных, и его шерсть отливает густым алым цветом, словно запекшаяся кровь. Сравниваю его с Дианой. Между ними явное сходство, только она меньше ростом и темнее, а этот альфа-самец будто вобрал в себя саму кровавую луну. «Приготовься, волчица», спокойно говорю я, хотя внутри у меня уже закипает азарт. Похоже, они прибудут быстрее, чем мы рассчитывали. Диана ничего не отвечает, только низко рычит. Затем ее тело начинает меняться. Мышцы перекраиваются, хрустят кости, одежда рвется, падая на землю клочьями. Всего за несколько секунд передо мной оказывается черная волчица с горящими янтарными глазами. Ее пасть приоткрыта, демонстрируя страшные клыки, а от шеи до холки тянется густая черная шерсть, которая вибрирует, словно подрагивает от возбуждения. Я осторожно кладу ладонь ей на холку и мягко глажу. «Хороший песель», бормочу я вполголоса, позволив себе легкую шутку. Но волчица тут же рычит и клацает зубами рядом с моей рукой, заставляя меня отдернуть ее в последний миг. А во, какая агрессивная! Наигранно обижаюсь я, поднимая руки вверх. «Да я просто хотел тебя подбодрить, а если бы была менее злюкой, получила бы поглаживание животика». Ответом мне служит очередное рычание, теперь еще более сердитое. Диана словно говорит мне: «Не перегибай, я не хочу злить ее дальше, поэтому на мгновение отступаю». Но тут у меня в голове всплывает озорная мысль: почему бы не вернуться домой за настоящим оружием? С моими способностями на это уйдет пара секунд. Ладно, ладно, бросаю я волчица и резко срываюсь с места. Всего через мгновение я уже в своей комнате в родительском доме. Стены кажутся такими тихими и спокойными по сравнению с гнетущей атмосферой леса. Но я не задерживаюсь, не время для воспоминаний. Хватаю со стены меч, подаренный мне Абрахамом, великолепный фламберг с волнистым клинком, заточенным остро, как бритва. Лезвие слегка отсвечивает в лунном свете, проникшем в комнату через открытое окно. Это оружие всегда притягивало мой взгляд своей смертоносной красотой, и сейчас я рад снова держать его в руках. Возвращаюсь на поляну так же быстро. Стоит мне моргнуть, я уже снова рядом с Дианой. Теперь она вопросительно таращится на меч. «Да так, домой сбегал», — поясняю я, лукаво улыбаясь и чуть приподнимая клинок, чтобы волчица успела разглядеть его изящные волны. «Время у нас, конечно, поджимает, но я подумал, что это будет круто». Диана-волчица внезапно фыркает, словно тоже одобряет мою находчивость, и подается вперед, приседая на лапах, готовая к атаке или прыжку. Я чувствую, как ее хищная энергия нарастает, передаваясь даже мне. Пальцы крепче сжимают рукоять фламберга. Сердце начинает колотиться в груди все сильнее. И в этот самый момент, с другой стороны поляны, из густого сумрака, словно из самой преисподней, начинают появляться оборотни, выпрыгивая из леса. Время словно застыло. Луна повисла над мрачными кронами деревьев, воздух наполнился острым запахом железа и сырой земли, а ночные звуки леса будто смолкли в преддверии кровавой бойни. И в тот же миг, когда первые оборотни с жутким рычанием рванули к нам, я почувствовал, как в груди вскипает горячая волна нетерпения. Словно в ответ на холод металла, от которого немели пальцы, в моих жилах заструилась первобытная ярость. Серебристо-красный лунный свет выхватывал из тьмы уродливые, косматые силуэты. 57 озлобленных, обезумевших от крови тварей окружали нас полукольцом, подкрепляли ужас воем и оскалом длинных клыков. В их взглядах светился голод, а напряженные спины мерцали в лунном сиянии. В центре стаи возвышался красношерстный альфа, настоящий гигант, шерсть которого напоминала запекшуюся кровь. Его горящие глаза указывали, что он не привык встречать отпор. Но сегодня, похоже, этому зверю предстоит столкнуться с более сильной добычей, чем он рассчитывал. На периферии своего зрения я заметил черную волчицу, Диану. Она стояла справа от меня, пригнувшись к земле, готовая в любой миг прыгнуть и вонзить клыки в глотку врагу. Ее янтарные глаза сверкали в темноте с первобытным восторгом. С каждым ударом сердца я чувствовал, как между нами проходит невидимая искра. Мы оба жаждали схватки. Два крупных волка не стали ждать сигнала. Они рванулись вперед, обнажив клыки и скаля морды. Я сделал рывок навстречу ближайшему. Тварь успела лишь коротко вздрогнуть, прежде чем мой фламберг, описав дугу, вошел ему в грудь. Лезвие легко вспороло плоть, разрубая ребра и мышцы, откуда вырвался зловонный поток теплой крови. Из глубокой раны выглянули перерубленные внутренности, и тело, почти располовиненное надвое, рухнуло на землю с глухим стуком. Я резко дернул фламберг вверх, окончательно разрубая волка, и, отпрыгнув в сторону, сумел блокировать очередные смертоносные когти другого оборотня. Лишь короткий злобный смешок сорвался с моих губ. «Слишком легко», — выдохнул я, отбрасывая ошметки крови с клинка резким взмахом. Мой короткий комментарий заглушило громогласное рычание, раздавшееся справа. Диана бросилась на спину массивного серого волка. Отчетливо было слышно клацанье ее клыков, когда она, выгнувшись в стремительном прыжке, вцепилась ему в загривок. Тот попытался вывернуться, жалобно завыл, но волчица уже прокусила плоть до самого позвоночника, дико хрустнули кости. Шерсти куски мяса брызнули во все стороны, когда Диана дернула пастью, выдирая животному часть шеи. С глухим стоном волк завалился на бок, испуская последние предсмертные хрипы. Бросив разорванное тело, волчица скользнула янтарным взглядом по мне, даже в зверином облике читался вопрос: «Ну что, кто следующий?» В ответ я лишь кивнул ей и снова метнулся в сторону. Сердце колотилось так, будто его сдавили железными тисками, но тело действовало само, движимое каким-то боевым экстазом. Мгновенно подскочив к другому оборотню, я рубанул фламбергом. Еще один волк взвыл от ужаса, когда его передние лапы с противным хрустом отлетели в сторону, заливая траву яркой кровавой волной. Короткий второй удар, клинок прошелся по ребрам, добивая зверя. Волк осел, захлебываясь собственной кровью. Оборотни, что оставались позади, завыли, и в этом завывании уже различался не только боевой призыв, но и отчетливая паника. Я чувствовал их страх почти физически. Они начали понимать, что на этот раз им не так легко будет разорвать жертву. Даже запах в воздухе изменился, в нем смешались запахи внутренности, адреналина и первобытного ужаса. Я ухмыльнулся и, поднимая фламберг, сделал вызывающий жест клинком, с которого капала густая, почти черная кровь. Двое оборотней решили не медлить. Они бросились на меня одновременно, пытаясь окружить с разных сторон. Их тактика, казалось, была отточена. Один шел слева, оскалив пасть, другой уже заносил когти справа, рассчитывая на свою скорость и внезапность. Но я в долю секунды вынырнул из их поля зрения и оказался за спиной левого. Он издал короткий приглушенный стон, когда я сомкнул пальцы на его шее и резко дернул фламбергом вдоль позвоночника. Сдавленный хрип оборвался вместе со звуком треснувших костей. Оборотень, словно сломанная кукла, сложился пополам, и из зияющей раны хлынула маслянистая, темно-красная жижа. Внутренности и ошметки плоти посыпались на густую траву. Второй волк успел лишь краем когтей чиркнуть по пустоте, где я был мгновение назад. Я перенес вес на правую ногу и ударил его локтем в бок. Тварь взвизгнула, пролетела несколько метров и с хрустом приземлилась в кусты. Скуля и мотая головой, волк попробовал подняться, но я уже стоял рядом. Еще один взмах фламберга, и голова зверя с глухим стуком покатилась по земле, оставляя кровавую дорожку и повернутые к небу мертвые глаза. Параллельно я наблюдал за Дианой, которая, казалось, была охвачена настоящим безумием битвы. Она металась меж нападающих, словно тень, хватая когтями и клыками все, что пыталось ей противостоять. Ее шерсть, когда-то черная, теперь лоснилась от крови, стекавшей из бесчисленных ран, нанесенных врагам. Раз за разом волчица разворачивалась под невозможным углом, выхватывая когтями глотки или вспарывая брюхо очередному неудачнику, даже не давая ему опомниться. Жуткие булькающие звуки смешивались с хрустом костей, а каждый убитый волк содрогался в предсмертной судороге. Вокруг стоял ужасный смрад, кровь, страх, шерсть и кишки, разбросанные по траве. Поляна превратилась в кровавое поле брани, залитое алым светом луны. Если бы я не был в состоянии боевого транса, возможно, уже не сдержал бы рвотный позыв от этой резни. Но адреналин, бешено стучавший в висках, придавал силы и отчаянную ясность уму. Вдруг краем глаза я заметил покрасневший, словно раскаленный уголек, силуэт альфа-самца. Этот огромный зверь отличался от остальных не только ростом и звериной силой, но и мрачной жестокостью, читавшейся во всех его движениях. Он медленно крался к Диане со спины. Она была занята двумя другими противниками, разрывая горло одному и отпинывая другого задними лапами, так что не замечала приближения главаря. Альфа оскалил клыки, яростно припав к земле, готовый нанести сокрушительный удар. Слюна ручьями стекала с его пасти, и в беззвучном, жутком взгляде горела кровожадная уверенность в легкой добыче. «Нет уж, приятель!» – прошипел я и, не колеблясь ни секунды, сорвался с места, включая свою суперскорость. Я материализовался за спиной красного волка в тот миг, когда он уже занес лапу, намереваясь ударить Диану по боку и вонзить когти под ребра. Вместо мягкой плоти волчицы его загнутые когти наткнулись на пустоту. Он едва успел удивленно пискнуть, прежде чем я крепко схватил его за хвост. Послышался звук, похожий на треск ломающейся ветки, и тварь дико взвыла, судорожно пытаясь вырваться. «Куда собрался? Полетать не хочешь?» Оскалившись, процедил я, чувствуя, как во мне играет азарт схватки. Вложив силу в рывок, я раскрутил здоровенного волка над головой. Его лапы беспомощно молотили воздух, а из пасти вырывался сдавленный вой. Еще миг, и я запустил тушу прямо в небо. Альфа взлетел, нелепо вращая лапами, глухо скулил, пока набирал высоту, и я успел лишь заметить, как в его глазах вспыхнул необузданный ужас. Огромная красная фигура промелькнула над вершинами деревьев и исчезла, оставив за собой лишь слабый, срывающийся вой. Волки, охваченные первобытной яростью, окончательно обезумели. Они набрасывались на нас волнами, действуя более нагло и бешено, но уже начинали осознавать свое бессилие перед нашей силой. Шерсть их, пропитанная кровью и слюной, топорщилась от нескончаемой злости, глаза безумно поблескивали в лунном свете. Однако, несмотря на весь их оскал и неугомонный вой, я чувствовал, как внутри них нарастает животный страх. Именно эта смесь ярости и ужаса подхлестывала меня, заставляла еще сильнее сжимать рукоять фламберга и наслаждаться свистящим звуком лезвия, дробящим ребра и разрубающим хребты. Мелкие брызги крови и ошметки плоти разлетались вокруг, каждый раз окрашивая траву на поляне все гуще и гуще, будто художник-виртуоз неустанно добавлял новые темно-багровые мазки на общий трагический пейзаж. Теперь, вместо привычной зелени, под ногами хлюпала густая жижа, смешанная с кровью и кусками тел, а ветер доносил до носа тошнотворный запах медной влаги и сырой шерсти. Мое сердце колотилось в такт с боевым ритмом, заданным волками. Они все лезли и лезли, напирали, оглашая ночной лес истошным завыванием. Но я уже чувствовал себя неудержимым. Адреналин тек по венам, словно дикий поток, разгоняя каждое движение до предела. Раз за разом фламберг с рассерженным свистом рассекал воздух, а за этим звуком следовал багровый фонтан и жуткий треск костей. Проникая в очередную тушу, лезвие словно пело, вселяя в меня странный восторг от того, что я способен крушить этих тварей с пугающей легкостью. Диана, полностью поглощенная боем, продолжала кромсать оборотней, делавших отчаянные попытки атаковать ее с флангов. Длинная черная шерсть на загривке волчицы была густо облеплена кровью поверженных противников. Я замечал, как каждый раз, когда ей удавалось отбить нападение очередного волка, она вскидывала свою мощную морду, оголяя клыки в гневном оскале. В этот миг в ее глазах бушевала дикость, смешанная с холодной решимостью. Один из самых крупных волков, потлатый, с тускло-серой шерстью и рваным ухом, попробовал взять Диану измором, наваливаясь на нее сверху. Его тяжелое тело летело вниз с разинутой пастью, намереваясь одним скачком сломить сопротивление волчицы. Но та даже не дрогнула. Казалось, она насмешливо сверкнула глазами и молниеносно скользнула в сторону. Сверху донесся хриплый рык Дианы, когда она поднырнула под волка, и в ту же секунду ее клыки вонзились ему в шею. Мышцы и связки с громким чавканьем разорвались у него под челюстью, и густая кровь брызнула на черную морду волчицы. Волк успел лишь жалобно пискнуть, судорожно дернувшись, прежде чем Диана дернула головой, выдирая из его горла трахею. Жуткий хрип оборвался, и покусанное тело тяжело шмякнулось на залитую кровью траву. Волчица рыкнула, швыряя обрывки плоти, которые еще мгновение назад были частью его шеи, в сторону. «Хорошая работа!» – прокричал я ей, пытаясь перекричать воющее месиво вокруг. Диана лишь коротко зарычала в ответ, продолжая испепелять взглядом следующую жертву. Казалось, ее злоба была направлена не только на этих волков, но и на сам лес, на всю проклятую ночь, что свела нас с этими тварями в кровавом поединке. Внезапно над нами послышалось пронзительное шуршание, словно что-то тяжелое раскалывало воздух при стремительном падении. Я прищурился, стараясь разглядеть, что происходит в лунном небе, и тут в глазах мелькнуло красное пятно. Огромный волк, тот самый альфа с кроваво-красной шерстью, которого я запустил в небеса одним могучим броском. Теперь он летел вниз, описывая неуклюжую дугу и махая бесполезными лапами в тщетной попытке смягчить падение. В следующую секунду раздался жуткий глухой удар, от которого содрогнулась земля, и волк, впечатавшись в кровавую жижу, сломал себе все лапы. Под ним хрустнули кости, а из пасти вырвался протяжный вой, перешедший в судорожное хрипение. Казалось, его внутренности сминаются, смещаясь и выплескиваясь наружу. И все же каким-то чудом альфа еще цеплялся за жизнь, корчась в агонии. Я медленно подошел к нему, чутко прислушиваясь к непрерывному завыванию и скулежу других оборотней, разбросанных по поляне. Густая, теплая кровь пульсировала у альфы из многочисленных ран, а при каждом вздохе его грудная клетка разверзалась, обнажая рваные внутренности. Диана, тяжело дыша после беспощадной схватки, пристроилась с другой стороны, слегка опустив морду, но не отводя от умирающего волка своего звериного, полыхающего яростью взгляда. Альфа, чувствуя близкий конец, попытался приподняться на лапах, однако они были слишком повреждены после падения, и зверь только скользнул, оставляя кровавые полосы на истоптанной поляне. Его остекленевшие глаза выражали истеричную смесь страха и безумия. «Не стоило тебе нападать на мою подругу», – процедил я сквозь зубы и вскинул меч, держа его перед собой так, чтобы волк видел смертельный блеск лезвия. Тяжелое, булькающее дыхание твари перешло в хрип, оно лишь издавало надрывные, почти утробные звуки, словно тщетно пытаясь выговорить проклятие. Но слов так и не получилось. «Твои визги уже никому не помогут», — холодно добавил я, прицельно опуская клинок в развороченную грудную клетку. Послышалось громкое чавканье, металлическое лезвие на мгновение увязло в рваной плоти, а затем негромкий хруст. Это я прошелся по ребрам, словно вспарывая мешок. Слышался еще и влажный лопающийся звук. Сердце Альфы оказалось разрублено почти пополам. Зверь попытался выдохнуть, но смог лишь захрипеть и тут же затих, закатив глаза. Порыв ветра шевельнул его пропитанную кровью шерсть, а сам он застыл в судороге. «Сладких снов!» – безрадостно усмехнулся я, выдирая лезвие и отбрасывая ошметки еще бьющегося мяса в сторону. Грохочущая смерть Альфы сразила волчью стаю на повал. Те, что все еще оставались в живых, жалкая горстка загнанных тварей, начали пятиться, скуля и оглядываясь на истерзанную поляну. Лапы их дрожали, языки бессмысленно болтались, а глаза выражали панику. Не успели они сделать и пары шагов назад, как один из волков, оборванный и окровавленный, не выдержал и бросился, сломя голову к лесу. Возможно, он вообразил, что сумеет ускользнуть от нас, но Диана, словно тень, скользнула ему наперерез. Еще мгновение, ее пасть сверкнула острыми клыками, и волк захрипел, когда черная волчица одним движением челюсти вырвала у него позвоночник. Вся его спина, казалось, лопнула изнутри, выплескивая комья плоти и торчащие осколки костей. Труп мешком осел на землю, ощерившись уродливым провалом там, где еще секунду назад был позвоночный столб. Оставшиеся двое испустили отчаянное воющее рычание и рванули прочь, понадеявшись сбежать в спасительную тьму чаще. Но я даже не дал им шанса. Лишь коротким взглядом обменявшись с Дианой пониманием, я перенесся вперед со своей сверхъестественной скоростью. Два быстрых движения, и волчьи головы покатились по земле, на миг поймав отражение багровой луны в еще живых глазах. Эхо их незавершенного воя прокатилось по лесу и смолкло. Я ухмыльнулся, и через мгновение еще две волчьи головы покатились по земле. Наконец воцарилась тишина. Тяжелая, гулкая, словно сама ночь ощупью пыталась осознать весь ужас произошедшего. Разве что редкие судорожные хрипы умирающих тварей и беспорядочные шорохи корчившихся тел нарушали это мрачное безмолвие. Поляна походила на сцену кровавой жатвы, где жнецом выступила сама луна. Повсюду валялись изуродованные туши, клочья вывернутых наружу кишок, перепачканные густой волчьей кровью. Воздух, спертый и вязкий, пропах приторно-металлическим душком смерти и ярости. Я перевел дыхание и остановился, опираясь рукой на рукоять Фламберга, будто ища у него опоры. Внутри все еще бушевала ярость схватки, и сердце колотилось так, будто не желало сбавлять обороты. Рядом стояла Диана в облике черной волчицы, тяжело, почти надрывно дыша. Ее морда была залита кровью, а глаза, горящие янтарным светом, излучали необузданную силу. Никогда прежде она не казалась мне такой завораживающе страшной, красивой в своей первобытной, дикой ярости. «Кажется, все», — выдохнул я наконец, пытаясь совладать с учащенным пульсом. Мутноватая кровь сочилась по моим пальцам и стекала на траву, когда я провел ладонью по залитой красными брызгами щеке. Я бросил короткий взгляд на Диану, и она низко зарычала, словно подтверждая мои слова. «Неплохо размялись», — добавил я негромко, обводя взглядом изувеченные тела и багровые лужи, подрагивающие в лунном свете. Затем я с кривой усмешкой потянул за горловину своей окровавленной куртки. «Теперь определенно нужен душ, и придется выбросить все эти тряпки», — с отвращением подцепил я край одежды, пропитанной смердящей кровью. Волчица коротко фыркнула, и я без труда уловил в ее рычании ту же мысль. Надо очиститься от липкой грязи и ошметков, чтобы скинуть с себя этот налет бойни. Усталость, неотделимая от внутреннего торжества, постепенно охватывала меня. Я глубоко вдохнул, стараясь унять остатки лихорадочного возбуждения. Казалось, каждое живое существо на поляне и в близлежащем лесу притихло, не в силах понять, что же за кровавое безумие здесь только что развернулось. Положив Фламберг на плечо, я развернулся и пошел прочь с окровавленной поляны, где под луной еще копошились изуродованные тела и жалобно стонали те, кому не повезло умереть мгновенно. Шорохи и булькающие звуки, казалось, преследовали нас, словно призраки недобитых душ. В этом черном безмолвии я чувствовал себя странно. Когда мы с Дианой только вступили в схватку, во мне клокотал праведный гнев и бескомпромиссная решимость остановить этих монстров любой ценой. Но стоило битве закончиться, Внутри проснулась непонятная смесь мрачного удовлетворения и отстраненного ужаса. Я понимал, что мог положить конец схватке намного быстрее, оставалось лишь воспользоваться всей моей чудовищной скоростью и силой в полной мере. Но где-то в глубине себя я не хотел быстрой победы. Меня тянуло ощутить вкус боя, услышать треск костей, вдохнуть запах крови. Когда-то Абрахам показывал мне записи, от которых стыла кровь в жилах. Опустошенные деревни, разоренные этими проклятыми тварями, горы тел убитых людей. Тогда я поклялся никогда не испытывать жалости к таким монстрам. Но, похоже, моя ярость вышла из-под контроля. Я наслаждался бойней, именно так, иначе не назвать. И хотя мне следовало бы испытывать стыд, я ощущал лишь глухое, первобытное удовлетворение, словно утолил голод, разрывавший меня изнутри. Да, я какой-то маньяк, невесело усмехнулся я сам себе, ощущая, как дыхание понемногу выравнивается. Но от этих мыслей не становилось ни легче, ни спокойнее. Когда я добрел до тихого уголка в стороне от поляны, густая трава здесь все еще была сравнительно чистой. Я опустился на корточки, потом, чуть подумав, уселся на землю, положив меч рядом. Луна висела в небе, словно уставшая свидетельница недавней кровавой бойни, окрашивая все вокруг в бледно-багровые оттенки. Мне хотелось отпустить из головы все вопросы о том, зачем и почему я оказался так жесток. Наверное, именно так действует власть силы, помноженная на ненависть. В людях пробуждаются самые темные, непредсказуемые стороны. Сидя там, я задрал голову к небесам и вгляделся в зловещую округлость луны, которая, казалось, все еще хранила на себе отблеск пролитой крови. Ветер беспокойно шевелил верхушки деревьев, оставляя чувство, будто сам лес наблюдал за нами сквозь призрачные силуэты ветвей.